Пункт 45. Простые механизмы. Рычаг. Равновесие сил на рычаге. Для облегчения своего труда с незапамятных времен человек применял различные приспособления. Например, для перемещения тяжких предметов можно использовать длинную прочную палку, рычаг. Именно при помощи рычагов 3000 лет назад при возведении египетских пирамид строители для перемещения тяжелых каменных плит использовали рычаги. Гораздо легче вкатить груз на высоту по наклонной плоскости, нежели поднимать груз непосредственно вверх. Приспособление, служащее для преобразования силы, называется простыми механизмами. К ним относятся рычаг и его разновидности: блок, подвижный и неподвижный, ворот, наклонная плоскость и ее разновидности, клин, винт. В большинстве случаев простые механизмы применяют для того, чтобы получить выигрыш в силе, то есть увеличить силу, действующую на тело, в несколько раз. Но при этом всегда получается проигрыш в расстоянии. Например, длины наклонной плоскости к расстоянию по вертикали. Простые механизмы имеются и в бытовых, и в сложных производственных установках, в автоматах, в печатных и счетных машинках. Самой крупной в мире машиной является экскаватор для добычи угля в Германии. Его длина в 12 раз превосходит длину футбольного поля, а высота равна высоте 30-этажного дома. Теперь подробнее о рычаге. Рычаг – это твердое тело, которое может вращаться вокруг неподвижной оси. Под действием приложенных сил рычаг может вращаться. Вращающее действие силы зависит не только от ее величины, но и от того, на каком расстоянии от точки опоры она действует. Кратчайшее расстояние между точкой опоры и прямой, вдоль которой действует сила, называют плечом силы, L-малое. Чем дальше от точки опоры вы действуете на рычаг, чтобы сдвинуть с места какой-либо груз, тем легче вам удастся это сделать. Для простоты рассуждений представим себе рычаг в виде толстой деревянной линейки, подвешенной в середине к штативу. Середина – это будет точка опоры. По обе стороны от опоры могут перемещаться изогнутые проволочки, которым можно подвешивать грузы. Опыт показывает, что если с одной стороны мы подвесим груз в 2 ньютона на расстоянии 5 сантиметров от точки опоры, то чтобы рычаг уравновесить силой в 1 ньютон, груз нужно подвесить на расстоянии в 2 раза больше от точки опоры, то есть на расстоянии 10 сантиметров и так далее. Получается, что рычаг находится в равновесии тогда, когда силы, действующие на него, обратно пропорциональны их плечам. Что значит «обратно пропорционально»? Вспомните из курса математики. В виде формулы этот вывод можно записать так. F1, деленное на F2, равно L2, деленное на L1. Правило равновесия рычага было установлено Архимедом. Оно означает, что большую силу можно уравновесить малой силой, если приложить ее дальше от точки опоры, то есть увеличить ее плечо по сравнению с плечом большой силы во столько раз, во сколько большая сила больше малой.